Глава 14. «Да ты ненасытная. Останься сегодня у меня», — попросила Оля Аллу. «Но я хотела... Завтра закончишь свой компьютер, хорошо?» «Хорошо. А что тогда будем на ужин?» «Все, что пожелаешь. У меня ведь пока есть деньги». «Вот именно, что пока», — сказала Алла и стала перечислять, что бы она хотела. «Итак, эклеры пару штук, буше, профитроли, шоколадную картошку, а еще пельмени». «Зачем пельмени? Нет, не хочу, разве что пиццу с курицей и ананасами», — закончила за нее Оля. «Откуда узнала, что хочу?» «Ладно, я только начала перечислять. А еще я хочу...» «Будет тебе эклеры, буше, все, пошли. А давай сегодня купим пивка. Как ты на это смотришь?» «Ну только немного, литра 3 или 4», — пошутила Алла. Алла лежала в кровати подруги и не знала, чем заняться. Она пролистала книжки, журналы, посмотрела телек и даже какой-то фильм. Оля уставилась в экран своего ноутбука и уже проектировала новый сайт для фабрики по производству обуви. У них он был, но какой-то сломанный, словно его сделал школьник или студент с кривыми руками. «Так-так», — потирая руки, сказала Оля и, потянувшись, посмотрела на кровать, где подруга спала, отвернувшись к стене. «Посмотри, я закончила макет. Правда, он еще сырой, но все же. Осталось начинку сделать, и можно продолжать дальше наполнять страницы». Оля села на кровать и осторожно прикоснулась к плечу подруги. «У тебя все красиво получается», — сказала Алла. «Извини, я тебя разбудила? Увлеклась? Хочешь, покажу?» «Нет, не сердись, ты всегда за меня переживаешь». «Сделала что-то стоящее?» «Ха-ха, ну все, можешь спать спокойно, я не буду тебя тревожить». «Все нормально?» «Да, вот сейчас еще подправлю и...» «Ложись, завтра продолжишь». Алла улыбнулась и прикоснулась к лицу подруги. «Она такая счастливая, когда творит», — подумала Алла и потянула на себя одеяло. «Мое мнение не столь важно для тебя. Когда ты села за ноутбук, думала, что попросишь меня уйти». «Ну вот еще». «Думала, что помешаю тебе, а ты, похоже...» Оля нагнулась и посмотрела в упор на Аллу. Та замолчала и играючи чмокнула подружку в нос. «Больше люблю тебя, когда ты веселая, а не какая ты сейчас. О чем думаешь?» «Я могу тебя поцеловать?» — спросила Оля и прикоснулась к лицу подружки. «Раньше ты как-то меня не спрашивала, но не...» «Ты у меня дома. Прошу тебя, расслабься. Я хотела сказать, что... Только хотела. Я специально пригласила тебя к себе. Я...» «Что?» Оля нагнулась, уловила запах пиццы, улыбнулась и, чуть вытянув губы, прикоснулась к щеке подружки. Алла заморгала, но тут же, закрыв глаза и обняв Олю, прижала к себе. «Я тебя люблю», — сказала Алла про себя и уже сама начала целовать подружку. «Ммм, как сладко. Я хотела сказать тебе «добро пожаловать домой». «Но я же...» «Не спорь со мной». Оля стала быстро расстегивать пуговицы на пижаме, что обычно давала Алле, когда та приходила к ней с ночевкой, а та, не сопротивляясь, ждала. «Может, поможешь мне? Я, что ли?» И уже Алла стала стягивать с Оли майку, а после шортики с трусиками. «Что такое?» «Я тебя хочу, я... Ты такая горячая? Ну же!» Оля задергалась. Последняя пуговица никак не хотела вылазить из петельки. И тогда она потянула пижаму через голову. «Повернись ко мне». Алла легла на спину и, разведя руки в сторону, стала ждать, что будет дальше. «Закрой глаза, а когда будешь кончать, обними меня», — сказала Оля и, намочив свой палец, опустила его подружке между ног. «Ах, ты моя лапочка, ты моя...» «Да, я твоя, твоя», — еле сдерживая себя, сказала Алла и вцепилась пальцами в простынь. «О нет, не здесь, я... Ах, да!» Пальчик Оли заскользил между персиковой мякоти, а Алла, постановая, стала извиваться, хрипеть и требовать еще и еще. В какой-то момент она не удержалась, обняла со всей силы Олю, та только ойкнула и чуть сильнее надавила пальчиком. «Ах!» — ответом был глубокий выдох подружки. Она еще несколько раз дернулась, ее руки ослабили хватку, и через секунду они упали на матрас. Оля легла рядом, провела ладонью от лобка груди, задержалась на розовом соске Аллы, чуть сжала его, та вскрикнула и, задыхаясь, согнулась, словно ее ломали пополам. «Ммм, как это приятно!» — тихо произнесла она. И, повернувшись к подружке, потянулась за поцелуями. «Да ты ненасытная!» «Ага, я такая», — ответила она и тут же поцеловала ее в губы.